Глава 65. «Привет, лисичка», — непринужденно поздоровался Ариас, вытирая лицо. В руке он держал тарелку с фруктами. «Я знал, что ты однажды воспользуешься своим боевым кувшином». Подмигнув расхохотавшейся трактирной подавальщице, он легко просочился мимо меня в комнату. «Обманул!» «Не думала, что это ты», — растерявшись, позволила забрать у себя из рук кувшин. «Почему? Зачем ты, Ариас? Я устала». Я не закрывала дверь. Все еще хохоча, Нинель предупредительно удалилась. «Знаю, знаю, сутки были утомительными», — понимающе кивнул змей, поставил подмоченное блюдо с кувшином на стол и с силой нажал на дверь, закрывая изнутри. Мою попытку удержать ее открытой проигнорировал. «И все же, ты ведь понимаешь, что у нас с тобой есть нерешенные вопросы». Он запер дверь, еще и отодвинул меня так, чтобы самому загородить выход. Темная рубашка, намокнув, прилипла к груди. Ариас снял с себя все доспехи и оружие, я даже не видела ножей. «Нет никаких вопросов, все понятно», — буркнула, пытаясь обойти его. «Конечно же есть», — ласково ответил Ариас, откидывая назад мокрые волосы. Он мягко наступал, вынуждая меня пятиться. «Ты явно избегаешь меня, обижаешься». Пытаться обойти змея — то же самое, что пытаться миновать собственную тень. Я натыкалась на него быстрее, чем делала шаг в сторону. Укоризненно подняла глаза и столкнулась с таким горячим взглядом, что меня мгновенно бросило в жар. Опустила лицо, сердясь на появившийся против воли румянец. «Не пропущу. Поговори со мной, лиса. Да, виноват. Утаил от тебя правду. Я хотел тебе все рассказать, но не успел вернуться». Хмурясь смотрела на него, Ариас выглядел искренним, и желание верить у меня было, только вот веры уже не было. Каждое его слово вызывало горькое недоверие. Змей опять подшагнул на меня, и я уперлась спиной в стену. Отступать было некуда. «Ариас, прекрати!» Я вынужденно подняла на него глаза и резко выдохнула. «Можно уже оставить игры, ты ведь получил, что хотел, выпил из сосуда». Последнее слово я произнесла, скрипнув зубами. «Выпил. Считаешь это все, что мне нужно?» Он изучающе наклонил голову. «А что еще? Ты меня унес, чтобы получить силу, так? И целовал меня, чтобы ее получить, правильно? И в доверие входил для того же, да?» Выпалило то главное, что крутило в голове. «Отчасти так», — согласился. «Но это не все, что меня заинтересовало. Что еще? Секс?» Слово говорить было неприятно. «Секс?» Змей не смутился, только вопросительно поднял бровь. «Если бы только секс был мне нужен, я бы остановился в пещере. Как думаешь?» Замешкавшись, несколько растерялась. Я упустила этот момент в своих гневных рассуждениях. «Тогда что?» Ариас оперся локтем о стену, сокращая дистанцию между нами до минимальной. «Мне нужна ты», — ласково сказали его губы. Недоверчиво покосилась на мужчину. «Не верю», — ответила только глазами. Ариас, понимающе качнул головой, не отводя взгляда. «Не веришь. Прекрасно понимаю. Я бы тоже не поверил и близко бы не подпустил к себе такого гада. Хотел или не хотел, обманул. Обидел, сделал больно, все испортил. Доверился бы я, исключено. И почему он говорит мои слова?» Я негодующе поджала губы, испытывая смешанные чувства. «Но я знаю, чем тебя убедить», — проговорил он. Я навострила уши. Ариас внезапно добавил. «Фыркай, лисичка». «Что?» «На этом месте ты должна недоверчиво фыркнуть», — фыркнула. «Тьфу, расчетливый гад». «Мне нравится, как ты фыркаешь», — непринужденно сообщил змей и продолжил. «Давай порассуждаем. Допустим, я мерзавец, который использовал тебя, чтобы получить силу. Получил. Теперь я высший змей. Что я здесь делаю? Чего хочу от тебя?» Певучий голос был размерен. Он наклонился ко мне. Я вжалась в стену, стараясь не соприкасаться с ним. «Внимательно слушаю твои варианты», — проговорил он на грани слышимости. «Ты хочешь потешить самолюбие? Хочешь выиграть?» Я не сдалась. «Ты про секс?» Губы Ариаса насмешливо изогнулись. «Мне показалось, мы это уже обсудили». замялась, не зная, что сказать. Змей улыбнулся. «Помнишь, перед входом в предъямье я предложил тебе поупражняться? Спросил, какие у меня мотивы рассказывать о своих целях. Придумала ответ. Я покопалась в памяти. Был уверен в победе, что бы мне ни сказал?» — с горечью спросила. «Нет. Потому что женщины любят целеустремленных мерзавцев, и ты рассчитывал, что я впечатлюсь?» «Как интересно», — с усмешкой прокомментировал. «Но нет. Потому что ты самоуверенный болван?» — гневно подняла брови, теряя терпение. «А вот тут почти угадала», — хмыкнул Ариас. «Да, самоуверенный болван, которому понравилось говорить с пугливой милашкой. Нет никакого мотива. Увлекся я, лисичка, тобой увлекся. Изболтнул лишнего. Не верь словам, наблюдай за поступками, и тогда поймешь, какое из слов истинно. Помнишь? Это тот случай, когда за словами надо было разглядеть только глупый поступок и отследить, откуда у него растут ноги». Я застыла, не зная, как реагировать на откровенность. Пользуясь возможностью, он потерся носом об мой растерянный нос. «Ты ведь можешь врать», — полусердито сказала, проклиная себя за то, что вслушиваюсь, стараясь не пропустить ни одного слова, и от носа не отпрянула. «Конечно, могу», — ласково шепнул Ариас. «Я же коварный змей. Да когда он перестанет подтверждать мои опасения? И как тебе верить?» — негодующе отпихнула мужчину. Он пожал плечами. «Доверие всегда риск, лисичка. Кому бы не доверяла?» В голубых глазах на несколько мгновений мелькнула печальная нежность и неожиданно возраст. Изумленно пригляделась. «Нет, ему точно не 25». «С этим риском ничего не поделать, не просчитать, не предсказать. Любой, кому доверяешь, слишком близко для удара. Боишься?» «Конечно, боюсь», — промолчала я. Он опять наклонился к моему уху. Горячий воздух, вырвавшийся из его губ, нежно тронул ухо. «Я тоже боюсь доверять». «Ты?» Наверное, мое лицо выглядело слишком ошеломленным в тот момент, потому что Ариас тихо рассмеялся. Подхватив меня за пояс, крутнул и легко уронил на кровать. Обнимая лицо ладонями, ласково поцеловал в щеку, в веки, в брови, в губы. Осыпал десятками поцелуев, не обращая внимания на попытки вырваться. Это казалось таким невинным. Он не задирал рубашку, не переходил ниже, не подключал язык. Нет. Просто целовал, пока я не сдалась, пока не перестала сопротивляться. «Негодяй!» — жмурясь, я заулыбалась. «Почему он так убедителен? Ему так хочется верить, так хочется просто наслаждаться». Я обняла руками мужской затылок, вплетаясь пальцами в мокрые волосы. Ариас покрывал поцелуями каждый миллиметр моего лица. «Учти, я могу делать это бесконечно», — прошептал он между поцелуями. «У нас нет времени, Ариас», — прошептала в ответ, ощущая, как нахлынувшую блаженную радость медленно отравляет горечь осознания. Ариас мазнул носом мою щеку и остановился. «Куда ты собралась?» — тихо спросил он, поглаживая мои волосы. «В какую страну? Откуда ты?» Глядя в его глаза, поняла, что скрывать правду больше не хочу. «Я из другого мира», — призналась.